«Арзамас» представляет курс Николая Эпле «Мир Толкина», часть вторая «Три великих сказания Средиземья», лекция третья «Дети Хурина». Что это за сюжет? История детей Хурина – второе из трех великих сказаний Средиземья, действия которых разворачиваются в первую эпоху истории Средиземья. И это тоже один из самых ранних сюжетов, который Толкин создает. И корни этого сюжета уходят даже раньше 17-го года, когда, мы говорили, в 16-м, 17-м, 18-м годах завязываются линии всех трех историй. Но обо всем по порядку. Что касается сюжетов и вариантов этого сказания, первый вариант под названием «Турамбар и Фуалоке и дракон» датируется 17-м годом. Толкин возвращается после войны из Франции в Англию, выздоравливает и набрасывает этот сюжет. И Толкин сознательно основывает историю своего персонажа Турина, главного героя, на образе Кулерво из карело-финского эпоса «Калевала». И он говорит, что это попытка преобразовать историю о злосчастном Кулерво и облечь этот материал в собственную форму. Позднее этот ранний вариант опубликован в второй книге «Утраченных сказаний». В 1984 году опубликован Кристофером Толкином. Краткая версия сюжета входит в «Сильмариллион», который опубликован в 1977 году. Самая длинная версия «Нарн и Хин Хурин. История о детях Хурина» входит в неоконченные сказания о Номиноре и Средиземье, которые публикуются в 1980 году. Две стихотворные версии «Ле о детях Хурина» публикуются в «Песнях Белерианды», которые выходят в 1985 году. «Странствия Хурина», более подробное изложение заключительной части всей этой истории, входят в «Войну камней», 11-й том истории Средиземья, опубликованный в 1994 году. И, наконец, в 2007 Кристофер Толкин выпускает его последние публикации, это как раз публикация «Трех великих сказаний», выходят «Дети Хурина» как компиляция всей этой истории, составленная из разных ее вариантов. То есть история о детях Хурина – это основной источник, но этого текста в оригинальном виде не существует. Это составной текст из разных источников. Теперь, что касается истории создания. Тут все начинается раньше, 16-17 года. В 11-м еще году Толкин до поступления в университет впервые прочитывает «Калевалу», карело-финский эпос, в переводе Уильяма Кёрби. Толкину 19 лет. Это производит на него сильное впечатление. Он начинает учить финский, так его вполне не выучивая. Но на основе финского вскоре он начнет создавать квенья, один из эльфийских языков. И в 14-м году это первый его опыт творчества, эпического творчества, который мы имеем. Это история Кулерво, авторская переработка одного из сюжетов Калевалы, истории героя, трагического героя Кулерво. И позднее, в 55-м году, в письме Одену, Толкин сам пишет, что финский язык и Калевала запустили генератор историй. И вся его мифологическая система вырастает первоначальным толчком. Оказывается, попытка дать Калевале и сюжету о Кулерво новую жизнь. Есть свидетельство 14-го года в письме к Эдит, к его будущей жене. Он пишет, что познакомил одного из своих товарищей с финскими песнями Калевалы. «Помимо всего прочего, — пишет он, — я пытаюсь переложить одно из преданий, великолепнейший сюжет и самый что ни на есть трагический, в виде небольшой повести, отчасти в духе романов Морриса, со стихотворными вставками тут и там». В это время Толкин находится под влиянием Уильяма Морриса, одного из предшественников жанра фэнтези, точнее, от его формы, от умения объединять прозу и поэзию. Толкин пользуется впоследствии этой формой и при создании сказания о Берине и Лутиен, мы это знаем. Но вот первый опыт – это переделка истории Кулерво. Оно остается незавершенным. Летом 16-го года Толкин уходит на войну. Но история Кулерво – это, как говорит кто-то из исследователей, мост, по которому Толкин переходит из земли героев, это подзаголовок «Калевала, земля героев», в Средиземье. Кулерво очень и очень трагический персонаж. Самый трагический из героев Калевалы. Сирота, который живет под действием проклятия и оказывается источником бед для себя и для других, женится на своей сестре, после чего все погибают. Толкин интересуется трагедией, трагедией рока, судьбы. Он интересуется, конечно, древнегреческой трагедией тоже, но он уже заворожен северной мифологией древней, скандинавской, древнегерманской и финской, оказывается, тут тоже в его фокусе внимания. Это мы сейчас запоминаем, позже мы это увидим в действии и поговорим про это. Здесь нам важно, что Калевала его важнейший источник. И в 2016 году публикуется толкиновская рукопись «Истории Кулерво», ее критический текст. И публикует и комментирует ее, кстати сказать, не Кристофер, а Вера Эллен Флигер, американская исследовательница и одна из известнейших специалистов по Толкину. Переходим к сюжету. Что же это за история? Хурин и Хур, люди, потомки дома Хадора, живут в лесу Бретили на севере Белерианды. Однажды эти братья, участвуя в вылазке против орков, оказываются в западне. Их спасает орел Торндор. Потомки этого орла будут помогать и в «Хоббите» героям, и в «Властелине колец» вынесут Фродо и Сэма из Мордора. Орлы для Толкина – бог из машины. И Торндор приносит их не куда-нибудь, а в Гондолин, одно из эльфийских королевств. И король Тургон принимает братьев. Это довольно уникальный случай. Людей в тайном городе не принимают до сих пор. Но он помнит о пророчестве Ульма, Валы Ульма, да, одного из создателей Арды, о том, что дом Хадора придет на помощь Гондолину в час величайшей нужды. И Тургон хочет, чтобы братья остались в Гондолине, но они хотят вернуться к семьям. И с них берут клятву не раскрывать никому тайну скрытого королевства. И орлы обратно их относят домой. Позже Хурин женится на Морвен, она из дома Беора, второй из домов людей, друзей эльфов. Да, из дома Беора происходит, как мы помним, Берин. И в том же году, когда Берин встречается с Лутиен, тут вот соединяются хронологии двух историй, у Хурина и Морвен рождается Турин. Позднее у них рождается дочь Лалайт, которую называют Смех. Но в возрасте 3 лет умирает от мора, насланного Морготом с севера, из Ангбанды. И это первая такая черточка про мрачность этого мира, в котором мы оказываемся в этом сказании. И мы видим, какая печать такого северного мрачного мужества лежит на всех этих героях. Сказано, Морвен не пыталась утешить сына, как и сама утешение не искала. Она встречала горе молча, с заледеневшим сердцем. Но Хурин скорбел открыто. Взял он свою арфу и хотел было сложить плач, но не смог, и разбил он арфу, и выбежал из дому, и простер руку в сторону с севера, восклицая. «Ты, что калечишь Средиземье, как бы мне повстречаться с тобой лицом к лицу и искалечить тебя так же, как господин мой Фингольфин». Фингольфин, один из королей Нолдорф, сражался с Морготом лично и нанес ему раны. То есть, да, вот это такие суровые люди, которые мужественно переносят беды и, если уж гневаются, то гневаются серьезно и адресно. Через несколько лет происходит битва бесчетных слез. Нирнает Арнайдиад, одна из великих битв Средиземья, которую собирают эльфы и люди, друзья эльфов, против Моргота. Как ясно из названия битвы, армия людей и эльфов оказываются разбиты, но не до конца. Ключевые герои спасаются. Гибнет Хор, но они прикрывают отступление Тургона, спасают его. И Хур изрекает пророчество, которое нам будет важно в разговоре о следующем, третьем сказании о Гондолине, что спасение Тургона важно, потому что это будет королевство, которое падет последним. Но если город еще выстоит, из него явится надежда эльфов и людей, и эта надежда будет потомством Тургона и Хура. Гибнут все, кроме Хурина, а Хурина забирают в плен. И Моргот пытает его и хочет узнать от него дорогу в Гондолин, сокрытый град. Хурин героически ему противостоит, ничего не говорит, и у них происходит довольно важный разговор, он длинный. Это такой разговор о том, кто есть кто. Моргот говорит, что он правитель Арды, и все подчинено ему, и сопротивляться ему бессмысленно. А Хурин, а про Хурина мы знаем, что он не просто друг эльфов, но он понимает важность их удела, их роли в истории мира, и понимает все про Валар и кто тут главный. И он объясняет Морготу, что нет, никакой он не правитель, а он бунтарь и правители на самом деле в Валиноре. А еще он говорит, и это важный нюанс про удел эльфов и людей, что если... Это важная черта северного героизма, о котором мы будем говорить чуть ниже, что даже если Моргот побеждает в этом мире, то за кругами мира, где удел людей – таинственное продолжение жизни, туда власть Моргота не распространяется. А Моргот тогда отвечает, что никакого за пределами мира не существует. И тут мы видим, что странным образом опыт и удел Хурина больше, чем опыт Моргота. Мы потом это встречаем во «Властелине колец», когда зло оказывается слабее, потому что у него менее развито воображение. Мы про это говорили в лекции о «Властелине колец». И в результате этого непростого разговора Моргот оставляет Хурину жизнь, но проклинает его и весь его род. «Все, кто тебе дорог, ощутят тяжкий гнет моей мысли, точно мглистое дерево рока, и вергнуты будут во тьму отчаяния. Куда бы ни направили они шаг, везде воспрянет зло. Когда бы ни заговорили они, слова их обернутся гибельными советами. Что бы ни содеяли, все обратится против них же. Не будет для них надежды в смертный час, и в последний миг проклянут они жизнь и смерть». Он приковывает его к каменному трону на вершине горы и дает ему магическим образом возможность смотреть и видеть происходящее взором Моргота и слышать слухом Моргота, чтобы он видел все невзгоды, которые постигают его потомство. И он его пытается таким образом показать, что его воля и его власть таки абсолютны. Все дальнейшее происходит при том, что Хурин на это с страданием взирает. Битва бесчётных слез проиграна. Земли Хурина, где живут Морвен и дети, подпадают под власть восточан, людей, принявших власть Моргота. И Морвен отправляет Турина, чтобы спасти его, в Дориад, к Тинголу Эмелиан на воспитание. Поскольку дом Беора связан с Тинголом Эмелиан, они его должны принять. Уже после ухода Турина рождается Ниенор, сестра Турина, которую он не успевает даже увидеть. Турин приходит в Дориад, магия пояса Эмелиан пропускает его, и Тингол принимает его как сына. Он обретает в Дориаде влияние благодаря своей отваге и своему уму. В учителя ему назначается Белик, могучий лук, один из военачальников Дориата, участник охоты, мы его помним как участника охоты на волка Кархарота. И в какой-то момент ему вручают драконий шлем Дор-Ламина, земли Хурина, на котором изображен дракон Глауронг. Таким образом, к нему переходит, он становится наследником своего отца Хурина. Такой карьерный рост вызывает недовольство некоторое у эльфов придворных. Турин в основном проводит время на границах, но иногда наездами бывает в Менегроте. И при одном таком посещении Менегрота возникает ссора с одним из приближенных короля, Сайросом. Он задевает женщин народа Турина. И сначала это ссора, стычка за пиршественным столом. Потом в лесу Сайрос пытается убить Турина, напав на него со спины. Турин раздевает его и гонит голым по лесу. И в результате случайности Сайрос падает с обрыва и погибает. Турин оказывается виновным в смерти эльфа, советника короля. Ему предлагают разбирательство и суд. Он не хочет быть подсудимым, не хочет ни перед кем оправдываться и уходит. Добровольно отправляется в изгнание. Турин отправляет Белега его искать. Турин уходит за границы Дориата и примыкает к изгоям-людям, которые собираются с разных частей севера Белерианда и живут разбоем, поскольку север переживает наступление тьмы и сил Моргота, селения разоряются, и люди странного разного происхождения вот сбиваются в такую банду. нравы у этих людей, в общем, довольно бандитские, и Турин пытается сохранять себя и пытается не давать им превращаться в совсем уж бандитов и отребья. В какой-то момент Белик находит его, уговаривает вернуться. Выясняется, что Тингол узнал обстоятельства произошедшего, и его уже не винят в убийстве, его готовы простить. Но Турин горд, и он не хочет, чтобы его кто-то прощал. Это для него неприемлемо. Он выбирает жизнь изгоя, где его уважают, и где он не должен никому ничего доказывать. Да, тут тема гордыни появляется впервые. Тем временем Турин с изгоями встречают карлика Мима. Изгои хотят его убить, Турин не позволяет этого сделать, они случайно убивают одного из его сыновей. И в обмен на жизнь Мим позволяет им жить в своем убежище в холме Аман-Рут. Там Турин с изгоями селится и оттуда осуществляет свои вылазки. Между тем Белега опять посылают найти Турина, и он сам хочет его найти, а не друзья. И он его находит, и на этот раз остается с ними. И приносит с собой драконий шлем. Они начинают жить не разбоем, а все чаще осуществляют вылазки против орков. К ним приходит все больше людей, и вскоре вокруг Турина собирается армия. На севере узнают, что два таинственных военачальника, а Турин не говорит изгоям своего имени, он существует там под прозвищем, что вот некий могучий лучник и драконий шлем успешно воюют с орками на севере Белерианда. Таким образом, Турин выдает себя Морготу. Моргот, конечно, понимает, кто этот человек в драконьем шлеме. И да, это сюжет, который затем повторяется снова и снова. Турин пытается уйти в неизвестность и спрятаться таким образом от своей судьбы, стать невидимым, но его героическая натура все время приводит к тому, что он раскрывает себя. И тут же впервые происходит выбор, который будет происходить и дальше. Дилемма. Прятаться, ютиться и решать проблемы пропитания или обороны от встречающихся нападающих орков, или же выходить и атаковать. И Турину не по душе прятаться, он считает, что нужно сражаться, нужно идти, атаковать первым. И таким образом он, собственно, себя и каждый раз выдает. Моргот, понимая, кто это и где он, посылает большую армию, и Мим, гном, которому не нравится, что его жилище захвачено, и, кроме того, у него сложные отношения с эльфами, а Белик – эльф, живущий в его доме, предает оркам Турина и его людей. Орки убивают всех, кроме Белега, захватывают Турина и тащат его с собой в Ангбанд, потому что у них приказ привести его живым. Белег бросается в погоню на поиски и по дороге находит осунувшегося и непохожего на самого себя эльфа Гвиндера, в прошлом одного из военачальников Наргатронда, одного из трех эльфийских королевств, которому, между прочим, принадлежит несчастная роль в битве бесчетных слез, потому что неудача битвы бесчетных слез, стратегически красиво задуманной, связана с тем, что одна из армий эльфов не может высидеть в засаде, а поддается на провокацию и атакует первой, раскрывая себя, и на эту провокацию поддается, собственно, Гвиндер. После этого он даже пробивается в авангарде отряда аж в самый Ангбанд, но там его отсекают и берут в плен, и он проводит много лет в плену у Моргота и усыхает и перестает быть похожим на самого себя и на эльфа. Это такая теперь только часть его. И вот ему удается сбежать, он теряет руку, и вот он ютится в лесу, и Белик его находит. И они вместе уже идут по следам орков за Турином. И в какой-то момент они нападают на спящих и перепившихся орков, вытаскивают связанного и находящегося без сознания Турина. И когда Белик разрезает его путы, он задевает его мечом, Турин приходит в себя и, увидев склонившегося над ним во тьме человека с мечом, убивает Белега, своего лучшего друга, человека, которого он очень любит, эльфа, да, который, возможно, больше всех действующих лиц любит его и дружит с ним. Да, это действие проклятия. И Турин в отчаянии, он скорбит, он вне себя, и Гвиндор ведет его в свой город Наргатронд. И у Турина теперь меч Белега, эльфийский меч с непростой мрачной историей. Гвиндор приводит Турина в Наргатронд, королю Ардрету. Мы помним из истории Берина, как власть перешла от Финрода к Ардрету. И здесь повторяется сюжет, который уже был в Дориате. Турин оказывается приближенным к Ардрету. Его успешные вылазки против орков заставляют к нему прислушиваться. Его ум и умение держать себя, он воспитан эльфами. И он становится военачальником Наргатронда. А кроме того, в него влюбляется Финдуилас, дочь короля Ардрета, и в прошлом возлюбленная Гвиндора. Опять он приносит несчастье тем, кого любит, потому что Гвиндору он обязан спасением, и они друзья, но получается, что он приносит ему несчастье, потому что его возлюбленная, значит, влюбляется теперь в Турина. И стараясь предостеречь Финдуилас, Гвиндор рассказывает ей, кто такой на самом деле Турин. Когда Турин об этом узнает, он в гневе. И между ними происходит любопытный разговор. Турин говорит Гвиндору, что, назвав мое имя, ты делаешь меня известным, ты наводишь на меня мой рог, от которого я прячусь. И опять, как мы видели в жизни в лесу, Ардрет прежде старается держаться стратегии, что нужно не высовываться и не лезть на рожон, не напоминать Морготу о себе. Но Турин убеждает короля перейти от тактики секретности к более активной обороне. И там есть важные разговоры с Гвиндором, где проговаривается та и другая стратегия. Турин убеждает построить мост через реку Нарог, чтобы армии было удобно двигаться, и войска выходят воевать с орками. И Моргот снова находит Турина, которого он было потерял. Ну, а да, понятно, что в Наргатронд Турин опять приходит не под своим именем, а под некоторым прозванием. Моргот находит Турина и посылает войска во главе с драконом Глаурунгом, который уже участвовал в битве Бесчетных слез, и совсем молодым дракончиком в битве Пламени, когда была прорвана осада Ангбанд. Глаурунг проползает по мосту, построенному Турином. Если бы не было моста, это было бы не так просто. Таким образом, Турин открывает город для врага. Наргатронд пал, Гвиндор погибает, и Турин вытаскивает его из битвы. Тот говорит ему последние горькие слова, что вот я тебя спас, и в итоге ты и девушку у меня увел, и город, в общем, привел к тому, что он пал. Получается, зря я тебя спас. И только он просит его спасти Финдуилас. Турин бежит выполнять последнюю просьбу друга, но встречает Глаурунга, который гипнотизирует его своим взглядом, околдовывает, и говорит, что вот ты тут воюешь, а твоя мать и сестра в твоей земле тебя ищут и безутешны. Вот чем тебе надо заниматься. А в это время мимо проводят плененную Финдуилас, которая плачет и просит ее спасти, но он этого не слышит. Он околдован драконом. И когда дракон его отпускает, вместо того, чтобы спасать Финдуилас, он отправляется в Дорламин, на свою родину, чтобы найти мать и сестру. Но драконов, как мы знаем, слушать нельзя. Дракон не отпускает его и сообщает ему о матери и сестре. Совсем не потому, что он над ним как-то сжалился и уважает его доблесть, как он сам говорит. Морвен и Ниенор к этому времени уже ушли из Дорламина и живут при дворе Тингола в Дориате. Дракон его обманывает. И он приходит в Дорламин, никого не находит, встречает слугу своего старого, который его узнает, устраивает там разнос и уходит ни с чем. В лесу Бритиль, он пытается найти Финдуилас, понимая, что его одурачили. И выясняет, что орки ее вели, потом на них напали, и они в спешке убили всех пленных. И находит ее могилу на кургане Хаут-эн-Эллет, кургане эльфийской девы. Он опять впадает в забытье, он понимает, что это действие его проклятия, и его бессознательным находят люди из селения Эфельбрандир, которые в этом лесу живут и, в общем, остаются пока невидимыми для Моргота и его орков. И все повторяется. Он становится первым воином на деревне, отодвигает вождя, который не столько воин, сколько целитель, и его задача заботиться о благополучии своих людей, а не воевать. Он хром. На фоне Турина он, конечно, проигрывает. Турина, который опять называется прозвищем и не говорит, кто он. И люди Брандира слушают его, а не своего предводителя. И Турин переубеждает жителей деревни, убеждает их оставить секретность и, как и в предыдущие разы, выходить и защищать себя. Тем временем Морвен, живущая в Дориоте, не слушая Тингола, отправляется на поиски сына. Тингол и Мелиан чувствуют, что отпускать ее не нужно, что есть некий рок, с которым нужно попытаться справиться, сдержать его действия, и если она идет, то она идет скорее навстречу этому року. Но она не слушает, она проявляет то самое упрямство, которое мы уже видели у Турина. И Тингол высылает вслед за ней отряд эльфов, чтобы следить за ней или сопровождать ее, если нужно, помогать ей. И в этом отряде тоже без разрешения и тоже проявляя упрямство уходит Ниенор, переодевшись воином. В итоге Морвен и Ниенор в сопровождении эльфийского отряда идут к Нарготронду, потому что известно, что в Нарготронде действует военачальник, который, похоже, что Турин. Они еще не знают, что Нарготронд пал, подходят к городу, начальник отряда оставляет их на холме, а сам идет в разведку в Нарготронд, где на сокровищах лежит дракон Глаурунг. Глаурунг обманывает этого предводителя эльфов, его зовут Маблунг, обходит его, распугивает весь отряд, отравляет коней и воинов своими ядовитыми испарениями. Морвен теряется в лесу, а Ниенор, с Ниенором встречается взглядом и отшибает у нее память. Там невероятно кинематографичная сцена, как холм, окутанный со всех сторон испарениями. Вокруг ничего не видно, и только верхушка холма свободна. На этой верхушке холма стоит Ниенор. Она выбегает на эту верхушку и видит, там же над этими испарениями нависает голова Глауронга. И они встречаются взглядом, и он ее околдовывает. И она ничего не помнит. И отправляется бегать по лесам, и в какой-то момент ее, лежащую в беспамятстве, находит на кургане Финдуилас, находит Турин. Он приносит ее в свое селение, и Брандир, вот этот хромой предводитель, выхаживает ее, поскольку он целитель, и влюбляется. Она же, приходя в себя, влюбляется в Турин. Память у нее заколдована, и она не помнит, не знает, что он ее брат. Кроме того, они никогда друг друга не видели. Брандир, пытаясь объяснить ей, что на этом человеке лежит проклятие, он это чувствует, и что от него лучше держаться в стороне, говорит ей его имя. Ей это ничего не говорит. Турин с Ниенор женится, и опять вот эта дилемма обороняться или нападать, и Ниенор убеждает его, что ему нужно заботиться о семье, о ней, о народе, и он обещает не ходить на войну. Тогда они женятся, и Ниенор беременеет. Но имя его названо, Моргот вновь его видит, и Глаурунг, дракон Глаурунг, идет из Нарготронда на лес Бретиль и на их селение. Турин понимает, что прятаться больше невозможно, и отбирает двух добровольцев, чтобы убить Глаурунга, когда тот переползает через ущелье. Они прячутся в ущелье, и своим черным мечом Турин бьет его в брюхо. Единственное, как мы знаем, незащищенное место у драконов. Этот план срабатывает, один из спутников гибнет, один в страхе убегает, и дракон медленно издыхает, перекинувшись на противоположный берег реки. Турин вытаскивает из него меч и падает без сознания в очередной раз. Ниенор, в смятении чувствуя, что происходит что-то ужасное, непонятно, кто победил, все думают, что победил дракон, она бежит за Турином, находит его лежащего в беспамятстве и думает, что он погиб. А дракон еще не умер. Дракон открывает глаза и говорит: «Вот мы и встретились». И включает ей память и объясняет, от кого она беременна. И Ниенор в ужасе бросается с этого обрыва в реку и гибнет. Это совершенно шекспировская сцена. «Прощай, о дважды любимый», — говорит Ненор. «Победитель судьбы, судьбой побежденный. Счастлив ты, ибо умер». Турин живет в этом селении под именем Турамбар, победитель судьбы. Да, ему казалось, что он таки перехитрил свою судьбу, свое проклятие, спрятался от него. Но вот это проклятие его настигает. Турин приходит в себя, он жив, дракон мертв. К нему приходят жители деревни, и Брандир, этот хромой целитель и предводитель, прежний предводитель народа, рассказывает ему, что произошло. А он пошел вместе с Ненор, пытаясь ее отговорить, пытаясь ее не пустить, поэтому он присутствовал при сцене их разговора с драконом, и он пытался не дать ей покончить с собой. Он все это видел. Брандир рассказывает Турину, кем ему приходится его жена, и что она погибла. Турин не верит, в гневе зарубает своим несчастным мечом Брандира и отправляется, скорбя, бегать по лесам, и встречает отряд эльфов во главе с Маблунгом, высланный из Дориата на его поиски и на поиски Морвен с Ниенор. И Маблунг рассказывает ему, что действительно Морвен с Ниенор пропали и могут находиться примерно в этом лесу. И Маблунг рассказывает ему, как выглядит Ниенор, потому что он же никогда ее не видел. Это тоже очень здорово сделано сюжетно. И Турин понимает, что все это правда. И он в ужасе, он понимает, что его рок его настиг. Ему остается только броситься на меч, на этот свой черный меч, имеющий мрачное происхождение. И перед смертью он говорит мечу: «Примешь ли ты мою жизнь?» И вдруг меч отвечает: «Да, с удовольствием приму я твою жизнь и выпью твою кровь после крови твоего друга Белега и после крови невинного Брандира». И это сюжет из Кулерво. «Говорящий меч» – это мотив, взятый из Толкина из Калевалы. И на этом кончается история Турина, но не кончается история Хурина. Нужно ее дорассказать. И в прошлой лекции я обещал, что то, что было концом истории Берена и Лутьен, не конец всего сюжета о королевстве Дориат и о гибели Дориат. И это продолжение, оно логически находится здесь. После всего произошедшего, после 28 лет заточения, Моргот отпускает Хурина через год после гибели Турина. Отпускает, якобы уважая его стойкость, его подвиг. Но, как мы знаем, злодеи и драконы никогда не говорят правды и делают только то, что им выгодно. На самом деле он отпускает его, чтобы проследить за ним и выяснить таки, где находится Гондолин. И тот действительно идет в Гондолин, но не может туда войти, Тургон его не пускает, и тогда Хурин раздражается проклятиями и раскрывает тем самым нахождение Гондолина Морготу. Теперь Моргот знает, где находится Гондолин. Потом Хурин идет к месту гибели детей, да, и Турин и Ненор погибли в одном месте, и встречает там Морвен, которая долго ходила по лесам и вышла вот на этот курган. А на этом кургане поставлен, там навален курган, и поставлен камень, на котором написано, что там лежит Турин, победитель Глаурунга, и Ненор. И сказано, что этот камень переживает даже затопление Белерианда, и этот курган оказывается не затоплен. То есть это такая эсхатологическая точка, которая переживает конец этого мира. И эти старики сидят, обнявшись, она просит его рассказать, как погибли дети, он молчит. И к утру она умирает, потому что она уже стара и устала. Он хоронит ее там же, а сам идет в Нарготронд. А по пути в Нарготронд он наводит шороху в Бретиле, там, где обитает народ Халет, который когда-то плохо обошлись с Морвен. Именно этому эпизоду, довольно драматичному, посвящен текст «Скитания Хурина», который мы упоминали в самом начале. Нарготронд, как мы помним, разграблен, но после дракона там поселился тот самый гном Мим, в доме которого на Аман-Рут жил Турин с изгоями. Хурин вступает в пререкание, ссору с Мимом, убивает его и уносит главное сокровище Нарготронда – ожерелье гномов Наугламир, выкованное когда-то для короля Финреда. Он приходит в Менегрод. То есть Хурин решает разобраться со всеми королями эльфов, которых он винит в своих невзгодах. Он приходит в Менегрод и бросает ожерелье к ногам короля Тингала с жестокими словами, что он не уберег своего названного сына и Морвин Снейнер. Но Мелиан успокаивает его и приводит в чувство и снимает заклятие или посттравматический синдром, как мы это ни назовем. И ненависть у Хурина сменяется отчаянием. Он оставляет ожерелье и спокойно уходит, понимая, что не они виноваты в его невзгодах. Уходит и тихо кончает с собой. После чего Тингол велит гномам перековать на угломир и вставить туда Сильмариль, добытый Берином и Лутин. Да, Сильмариль, как мы помним, находится. Берин и Лутин ушли доживать свою жизнь долго и счастливо, а Сильмариль оставили в Дориате. Сильмариль вставляют в Наугламир. Тингол поручает сделать это гномам, и в одном из разговоров с ними он их оскорбляет, они его убивают, потому что считают Наугламир своим, и это уже для них слишком. Тех, кто убил Тинголу, убивают в свою очередь, и тогда гномы Ногрода, одного из гномьих королевств, идут войной на Менегрод. Менегрод пал и разграблен, Мелиан, понимая, что эпоха Дориата закончена, уходит в Валинор, ее заклятие больше не защищает королевство. Сильмариль похищен гномами. И тогда Берин и Лутиен, которые все еще доживают долго и счастливо на востоке Белерианда, узнают об этом, нападают на гномов по дороге, пока те возвращаются домой, отбирают ожерелье, и его надевает Лутиен. И пока оно на ней, никто на него не зарится. Сын Берина и Лутиен воцаряется в Менегроде. После же смерти Берина и Лутиен, которому уже вскоре приходит срок, ожерелье переходит к их сыну Диору, и тогда сыновья Феанора, которые, как мы понимаем, в общем, давно зарятся на Сильмариль, но пока живы Берин и Лутиен, они их не трогают. На Диора же они нападают. Многие гибнут, в том числе сам Диор и его жена Нимлот, и их сыновья. И это окончательный конец Дориата. И только Эльвинг, дочь Диора и Нимлот, вместе с Сильмарилем сбегает к устьям Сириона, где и селится. И вот это конец Дориата и окончательный финал этого конкретного сюжета. В следующей лекции о том, как Толкин использует приемы античной трагедии и германской мифологии, и как устроен героизм в мире, где зло властвует безраздельно.